Я видел, каким взглядом проводил исчезнувшую в моей ладони печать. Похоже, что он, как никто другой, представлял ее ценность. Даже в наш век НТР-1, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной 2, люди до сих пор не научились мгновенно перемещаться и перемещать грузы из одной точки в другую. Когда-нибудь эта тайна будет раскрыта и поставлена на службу человечеству, что даст очередной толчок его дальнейшему развитию. А самое смешное, знаете что? Что все это уже существует. Вот прямо сейчас. И уже существовало черти знает сколько столетий, а то и тысячелетий, назад. Только никто из обычных простаков в это не верит. Магия? Да бросьте, это же все сказки. Такого просто не бывает. А представляете, насколько бы изменилась жизнь, если бы магией обладал каждый? Хотя это я просто размечтался, представляя идеальное общество. Ничего хорошего из этого бы не вышло. Ведь магия, помимо всего остального, это настоящее оружие, которое будет, пожалуй, помощнее обычной ядерной бомбы. И раздавать его направо и налево, такой себе вариант. Честно сказать, не ожидал такого царского подарка от королевы, задумчиво произнес Том, проводив тоскливым взглядом исчезнувшую в моей руке печать. Ну, не знаю, пожал я плечами. Заклинание-то на один раз. Ты просто не понимаешь своего счастья, с жаром произнес Бомбадил. С помощью этой волшбы можно проникнуть в любое место. Любое, понимаешь? Слушай, брат, может, уступишь ее мне? Готов отдать за такое сокровище что угодно. Золото, бриллианты в любом количестве. Несколько известных мне заклинаний. Нет, старичок, я покачал головой, не дав закончить фразу рыжему ведьмаку. Торг здесь неуместен, такая корова нужна самому. Черт, засуетился Том, не желая прекращать торг. Открою тебе одну тайну. На свете существует много древних схронов и тайников, оставшихся от развоплотившихся языческих богов. Представляешь, новые знания, утерянные печати, заклинания и все новое, хорошо забытое старое, не так ли? Усмехнулся я. Какая разница, если туда и можно попасть, то только с помощью подобного чародейства. Мне известно об одном таком месте, и я даже могу четко представить его себе. Как? Ты же там никогда не был? У меня есть несколько древних документов, в которых подробно описан интерьер этого забытого храма. Предлагаю объединить усилия. Все найденное, пополам. Заманчивое предложение, протянул я. Но давай не сегодня, у меня есть еще важное дело. Но обещай, что после него ты хорошенько обдумаешь мое предложение. Обещать ничего не буду, но обдумаю обязательно. А сейчас давай перекусим, я и так уже до хрена времени потерял. Один — научно-техническая революция, НТР, радикальное преобразование производительных сил, качественный скачок в структуре и динамике развития производительных сил. Часто ее называют третьей промышленной революцией. Научно-техническая революция в узком смысле – коренная перестройка технических основ материального производства, начавшаяся в середине 20-го, на основе превращения науки в ведущий фактор производства, в результате которого происходит трансформация индустриального общества в постиндустриальное. Современная эпоха НТР наступила в середине 1940-х, середине 1960-х годов 20 века в СССР. Именно тогда зародились и получили развитие ее главные направления: автоматизация производства, контроль и управление им на базе электроники, создание и применение новых конструкционных материалов и ДР. Два в то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, цитата из фильма «Операция И другие приключения Шурика», глава 18. Из-за незапланированного посещения убежища королевы МАП перехватить кого-нибудь из сотрудников профессора Воллихерста мне с утра так и не удалось. Вот гребаные фрицы со своим набившим оскомину Орднунг Муссин, порядок должен быть. Хоть бы одна сволочь на работу опоздала. Так нет же, хрена с два такое произойдет, если только не при смерти такой ретивый служака будет лежать. У нас, конечно, с этим все иначе устроено. Ну кто, скажите, не опаздывал на работу никогда? Каюсь, и сам грешен. Пусть и не часто, но бывало. И никаких душевных терзаний я по этому поводу не испытывал. А эти фрицы? Порядок у них, похоже, в крови. А все чертов Мартин Лютер один, произведения которого пользовались огромной популярностью в германоязычных странах на протяжении нескольких столетий. Ведь это именно он создал афоризм «Орднунг мус син унтер ден лютен 2», и эта фраза стала крылатой, сократившись при этом до «Орднунг мус син» и приобретя современный смысл. В общем, Прорваться в институт профессора Харста под личиной кого-нибудь из его сотрудников не удалось. Был, правда, еще вариант скопировать кого-нибудь из нацистов, стоявших на вертушке у самых дверей. Но боюсь, что никого из них дальше ворот не пускают, и это будет просто потерей времени и одной из заготовленных заранее печатей Доппеля. Мы молча сидели с Бомбадилом на заднем сидении машины напротив входа в институт Харста и тупо пялились на закрытые входные двери. На водительском сидении затихарился водитель автомобиля, молодой фриц в форме штурмана СС, которого Том остановил, едва мы вышли из зачарованной арки на Кетинскую улицу. Едва машина затормозила у обочины, Бомбадил щелкнул перед носом водителя пальцами, а я увидел, как с его руки срывается довольно причудливый в исполнении конструкт, который, впрочем, я был в состоянии воспроизвести, если бы у меня было время. Заклинание приклеилось водителю прямо к лобешнику, лишая воли и подчиняя ведьмаку. Глаза молодого нациста осоловели, и он глухо и невыразительно произнес: «Куда изволите ехать, господа?» Том назвал адрес, и мы, с комфортом развалившись на широком пассажирском сиденье, покатили куда-то в западном направлении. Города я не знал, поэтому просто расслабился, наблюдая в окно за проплывающей за стеклом обыденной людской суетой. На первый взгляд столица Третьего рейха практически ничем не отличалась от любого другого мирного города, разве что повышенным содержанием людей в военной форме. Никаких особых разрушений по нашему маршруту пока не встречалось. Насколько я помнил, в начале 1940 года атаки с воздуха на Берлин носили эпизодический характер и выполнялись одиночными бомбардировщиками королевских ВВС Великобритании. Но с развертыванием битвы за Англию ответные налеты англичан на Берлин во второй половине 1940 года стали принимать систематический характер. В 1941 и 1942 годах англичане сосредоточились на воздушной борьбе над Западной Европой, в связи с чем атаки Берлина почти прекратились. За 1942 год, если мне не изменяла память, было зафиксировано всего лишь 6 те появлений британских разведчиков над Берлином. А вот наши летчики асы как раз в 1941 году провели несколько удачных авианалетов на Берлин. И я неожиданно припомнил, что буквально несколько дней назад, в ночь с 29 на 30 августа 1942 года столицу нацистов должны были основательно проутюжить 37 наших самолетов из сотни, поднявшихся с аэродрома. Это был ответный удар на варварскую немецкую бомбардировку Сталинграда 23 августа 1942 года. Остальные ушли на вторичные цели. Город Штеттин – 3 самолета, Кальберг – 2 самолета, Данциг – 7 самолетов и Кенигсберг – 24 самолета. Еще 13 те самолетов бомбардировали объекты на советской территории, которая была оккупирована немцами. В объяснении причин ухода на запасные цели указывались технические и навигационные проблемы, а также самочувствие экипажа. Их можно было понять. Долгий полет над вражеской территорией с непростыми в управлении самолетами и с не самым совершенным техническим оборудованием выматывал даже самых крепких физически и морально пилотов. Действительно, лучше было уйти на запасную цель, чем рухнуть по пути к Берлину, потеряв все, самолет, людей и время. Но все-таки, даже 37 самолетов, долетевших до Берлина, это ничтожно малое количество, чтобы нанести фрицам хоть какой-то ощутимый урон. А недавний налет имел больше психологическое воздействие, чем разрушительное. По крайней мере, по маршруту нашего движения никаких последствий авианалета не попадалось. Более основательно бомбить Берлин начнут уже скоро, в 43-м году. Время бежало, а мы продолжали тупо стоять у обочины и пялиться на закрытые двери чертовой конторы Харста. Я уже успел аккуратно раскидать свою магическую сеть и проверить институт на наличие магии. Кроме каких-то старых проявлений силы, причем какого-то непонятного мне происхождения, да еще и с явным оттенком мертвечины, я в помещении не обнаружил. Также не нашел никаких охранных конструктов, о чем и сообщил Бомбадилу, который в силу своего неугомонного характера уже откровенно скучал, накручивая на палец свою растрепанную рыжую бороду. «Да, я тоже чувствую это», — согласно кивнул ведьмак-шотландец, после того, как шумно засосал воздух ноздрями. Нюх на магию у него оказался просто феноменальным. «Никаких сигнальных или охранных печатей тоже не чувствую. Предлагаешь ворваться туда нахрапом? Пока не уверен, Том». Покачал я головой. «Хоть никаких заклинаний здесь нет, но моя ловчая сеть засекла двух слабеньких одаренных, едва-едва прошедших инициацию. Новики, скорее всего, а я их не чувствую, пожаловался Бомбадил после очередного нюхания воздуха и сплетения какого-то простенького конструкта, отдаленно похожего на мою ловчую сеть. А вот ячейки у его заклинания были куда крупнее, и связующие сигнальные нити совсем хилыми. С такими дырами рыбку не поймаешь. Мой же магический конструкт, оставленный в наследство Афанасием Никитиным, был намного действеннее в работе. Вот почему ведьмы и ведьмаки не спешили делиться друг с другом информацией. Ведь, вроде бы, и пользуются похожими конструктами, созданными с помощью одной и той же технологии. Это мне было видно даже невооруженным глазом, но исполнение у всех разное. Только почему никто не занимается изучением и развитием магического искусства, а тупо копирует из века в век старые печати, формулы и конструкты, а не пытается создать что-то новое, я откровенно не понимал. Ведь всего за несколько дней мы с Глашей создали универсальную печать исцеления, с помощью которой можно было даже оторванные руки и ноги выращивать. Может быть потому, что никто не видит визуальное воплощение магии. Ведь из двоих одаренных, с которыми мне удалось познакомиться, ни Глория, ни Том, не обладали подобной способностью. Правда, рыжеволосый ведьмак мог чувствовать, как он утверждал запах магии. Тому не верили коллеги по промыслу, но мои способности этот факт полностью подтверждали. «Но твои слова похожи на правду, слишком слабые одаренные», – произнес Том, после нескольких неудавшихся ему манипуляций. «С помощью моих средств они не определяются. Двое», – подтвердил я, – «и, похоже на то, что их способности пробудили с помощью магии старика Вилли, также несет насильственной смертью, пусть и едва заметно. А вот того, кто мне нужен, мне найти не удалось», – с сожалением заметил я. «Фон страдания и смерти, идущий от этих новиков, нарушает стабильность моего заклинания». Старика Вилли неожиданно хохотнул Бомбадил. «Да он сущий младенец даже против меня, и опыта у него нет, а вот упырячьи силы, с лихвой, словно он высасывает ее из сотен. Нет, тут явно счет идет на тысячи загубленных душ. Я боюсь, если мы ворвемся туда, эти двое могут что-то уловить и сообщить упырю», — озвучил я свои сомнения. «А против него я не выстою, даже с твоей помощью. Да и тебя во все это впутывать я не хочу». «Согласен», — настал спорить рыжий ведьмак. «Говоришь, он дотянулся до тебя даже через тысячу километров?» «Да, поэтому и хотелось провернуть все по-тихому, а затем, поднакопив сил». «Вау!» — неожиданно воскликнул Том, указывая пальцем на распахнувшуюся дверь института, откуда выскочил плюгавенький эсэсовец Берштурмфюрер. «Пхегами Валксента Самиони Эсбак, буквально, дичь входит в чью-либо сумку, Англ. Это личный секретарь профессора Воллихерста». «Нет, старина», — усмехнулся я уголками губ, — «эта поговорка лучше всего звучит по-русски. На ловца и зверь бежит». «О, ейс, на ловца и зверь бежать», — также по-русски ответил мне Бомбадил, правда с жутким акцентом, несравнимым с произношением Глории. Но, тем не менее, это было очень и очень неплохо. «У меня Биль мало практика, но я понимает», — закивал Том, сверкая своей непередаваемой улыбкой. «Работаем», — перейдя обратно на немецкий, вопросительно взглянул я на рыжего ведьмака. «Мне не хотелось бы, чтобы ты пострадал». «Я пострадал?» — заливисто расхохотался Бомбадил. «Спасибо, конечно, за заботу, брат Чума, но ты плохо меня знаешь. Я еще тот скользкий тип. Пусть я и не так силен, как это чертов упырь Вилли Гуд, но хитрости и ловкости мне не занимать. Я в деле, однозначно». И он по-братски хлопнул меня по плечу. «От души, дружище», — поблагодарил я шотландца, одновременно пуляя в секретаря Херста, с деловым видом прущегося куда-то в нашу сторону, печатью Доппельгангера. «Печать ушла», — принюхавшись, определил Том. «Да, только чтобы она подействовала, нужно время», — пояснил я, — «а затем этот наци должен исчезнуть, а мне будет нужна его одежда. Тогда уже никто не опознает во мне подмену. Я даже унаследую часть его памяти». «Неужели это тот самый древний конструкт, про который Глория сообщала? Настоящий Доппельгангер, с легкой, но белой, я это прекрасно ощутил», — завистью поинтересовался Бомбадил. «Его формулу уже давно считали утраченной навсегда». «Он самый, Том, он самый. Мне просто повезло с наследством. А кто, если, конечно, это не секрет, был прародителем твоего дара?» — спросил Бомбадил. «Афанасий Никитин. Я не видел смысла скрывать эту информацию от Тома. Кому другому, я не стал бы это сообщать. Если тебе, Конечно, что-нибудь говорит это имя. Вечный пилигрим, по выпученным глазам Бомбадила и сошедшей с его лица беспечной улыбки, я понял, что имя родоначальника моего дара произвело на рыжего ведьмака сильное впечатление. Ты это серьезно? Мне сейчас не до шуток, дружище. А почему Вечный Пилигрим? Под таким прозвищем он известен в магическом мире. Афанасий с греческого означает «бессмертный» или «вечный». Кто-то зовет его пилигримом, кто-то странником или скитальцем. Но я точно знаю, что его дар при нем, по крайней мере, был. Я ничего не слышал о его смерти, в полном потрясении произнес Том. Когда это произошло? А кто сказал, что он умер? Удивленно приподнял я брови, наморщив лоб. Я получил дар от его умирающей прапрапра и еще сколько-то там правнучки, которые тоже были ведьмами. Я читал в его лете, что его родные дочери, а сыновей у него не было, пояснил я, все имели задаток. Наличие задатка не означает бесспорного получения дара. Возбужденно перебил меня Бомбадил. Он перейдет кому-нибудь одному и только после смерти носителя. А он не умер, добавил я, и дар не утратил, и одарил им всех своих дочерей. А это означает только одно. Дар не делится на части. Уловив мою мысль, нервно воскликнул Том. Или ему как-то удалось это провернуть. Вот что, брат Чума, ты лучше на эту тему больше не распространяйся. Неожиданно произнес он. Слишком у многих, даже старых ведьм, которые постарше даже фрау Адинауэр будут, от такой информации может основательно в голове подгореть, плодить себе подобных, не умирая при этом. За этот секрет на тебя могут и охоту открыть. А смысл, мне же неизвестно ничего, это ты точно знаешь, что ничего об этом не знаешь, усмехнулся Том. А у кого-то может сложиться совсем другое мнение, что я просто скрываю эту тайну от всех. Логика была простой, мне даже усилий не пришлось прикладывать, чтобы продолжить мысль рыжего ведьмака. Именно, брат Чума, именно. Так что ты лучше молчи, повторил он свое предупреждение, ты не настолько еще силен, чтобы просто отмахнуться от этих старых перечниц. Они порвут тебя на лоскуты, чтобы стать обладателем твоего секрета, ответа на который ты не знаешь. А вечный скиталец, он насколько силен, можно вообще с ним как-нибудь встретиться? Закидал я Бомбадила вопросами. Никто этого не знает, он весьма скрытен, ответил шотландец, но связываться с ним не решается никто. Ходят слухи, что лет 500 назад его пытался привести к повиновению какой-то из ковенов ведьм Брандербуржского курфюршества 3. О, это были воистину темные времена, когда в мутной воде ловилась крупная рыба. Святая Инквизиция еще не набрала тех оборотов по прореживанию нашего поголовья. Одним словом, никого из ковена никто больше не видел. Он перестал существовать, а на вечного странника никто больше не смел посягать. Он так ни к кому и не присоединился, он сам по себе. Но время от времени его удается случайно встретить, земля круглая, брат Чума. Пока мы трепались, секретарь Харста успел смотаться в ближайший к институту пивнуху, к найпе, и уже топал назад, нагруженный под завязку пивными бутылками. Выходит, Хорст его за пивом послал, что ли? Весело хохотнул Бомбадил, наблюдая за ухищрениями субтильного оберштурмбанфюрера не грохнуть свою поклажу о мостовую. «Принимаем голубчика», — поинтересовался он у меня, накидывая на автомобиль, в котором мы сидели, полог невидимости. А перед этим он еще обработал наше транспортное средство примитивной печатью, отвлекающей внимание немногочисленных прохожих. И они просто скользили тусклыми взглядами по окружающему пространству, ничего не замечая. Даже того, что стоящая у обочины машина вдруг исчезла, как мгновением позже исчез поравнявшийся с ней нацист. Операция по освобождению деда перешла в свою решающую фазу. Один Мартин Лютер, монашеское имя, Августин 1483-1546, немецкий христианский богослов, бывший католический монах августинец, инициатор реформации, ведущий переводчик Библии на немецкий язык, ключевой создатель протестантизма, именем которого названо одно из его крупнейших направлений – лютеранство, один из создателей немецкого литературного языка, два Ordnung muss sein unter den Leuten, в оригинале, Ordnung muss sein unter den Leuten, слово Ordnung было употреблено им в смысле свод законов, правил, дарованных человеку Богом, поэтому фразу следует понимать как взаимоотношения между людьми должны основываться на Божьих законах, правилах или, более дословно, между людьми должна быть законность. Три маркграфства Бранденбург, Нем. Маркграфшафт Бранденбург – одно из наиболее значительных княжеств Священной Римской империи, существовавшие со 1157 года вплоть до ликвидации Германо-Римской империи в 1806 году. Правящие Бранденбургом маркграфы по Золотой Булле 1356 года получили престижный титул курфюрстов, наделявший их правом голоса на выборах императора Священной Римской империи, после чего государство называлось курфюршеством Бранденбург, нем, курфюрстентум Бранденбург, глава 19. Фриц так ничего и не понял, когда его, словно беззубого щенка, за шкирку затащил в машину бомбадил, осчастливив нациста печатью беспрекословного подчинения. Эсэсовец, так ничего и не догнав, замер, уставившись в одну точку и тупо лупая глазами. Однако, даже после всего с ним произошедшего, он не уронил ни одной пивной бутылки, которую продолжал судорожно прижимать к груди. Я едва успел перехватить руку Тома, который явно собирался свернуть немцу башку. Уловить его намерение мне не составило труда, да и окрас ауры это подтверждал. Стой, печать Доппеля работает только на живом материале, иначе все усилия пойдут прахом. Извини, не знал. Бомбадил неохотно убрал свою огромную руку с макушки эсэсовца. Пусть поживет еще немного чертов Краут один. Ждать долго не пришлось. Буквально через пару минут светящийся изумрудный конструкт выскочил из тела немца и внедрился в меня. Легкое головокружение, секундная потеря ориентации и магическая копия крепкого тела Муда фон Штади стремительно схуднула, потеряв едва ли не половину своего объема. Форма майора обвисла и стала мне велика, как будто я неожиданно стал поклонником модного в моем родном времени стиля оверсайз в одежде. И со зрением у меня тоже наметились явные проблемы, все окружающие меня предметы расплылись и стали нечеткими. Этот фриц ведь еще и близоруким очкариком оказался ко всему тому же. Я протянул руку, снял с него очки и привычным движением нацепил их себе на нос. Колдовская формула, наконец, полностью адаптировала меня под этого нацистского утырка, внедрив в меня его поведенческие инстинкты, привычки и часть памяти. Теперь я уже прекрасно знал, как меня, вернее его, зовут Матиас Гренц, и он действительно являлся личным секретарем-ординарцем профессора Воллихерста, а также его бессменным ассистентом в большинстве бесчеловечных опытов над людьми. Я уже постепенно привык к действию Доппеля, научившись успешно разделять собственное сознание и модели, привнесенные в мой мозг печатью двойника. О, заметив изменения, произошедшие со мной, обрадованно воскликнул Том. Неплохо получилось. Скажешь тоже, неплохо, оттопырив нижнюю губу, презрительно фыркнул я, вот и привычки фрица проявились. Отлично. Просто один в один. А ты чего ждешь? Перевел взгляд на эсэсовца бомбадил. Раздевайся. Да побыстрее. Когда Гренц разделся до исподнего, аккуратно сложив форму стопочкой на переднее пассажирское сиденье, вот же гребаный орднунг, фриц даже под внушением Тома не изменил своим педантским привычкам. Веселый рыжеволосый жердяй едва одним ловким движением руки свернул нацисту шею, словно тщедушному куренку. Только хрящи в шейных позвонках громко хрупнули. После чего он вышел из салона и выдернул из него за шкирку обмякшее тело оберштурмфюрера, на которое тут же навесил несколько заклинаний: невидимости, морок и туман забвения. Я не стал спрашивать, зачем он их столько прицепил к свежему трупу. На мой неискушенный взгляд, вполне хватило бы и одной печати, того же морока, например, и никто этого Гринца не обнаружит до конца диверсионной операции. Но Том, видимо, решил, если страховаться, так уж наверняка. Не факт, конечно, что дед вообще окажется здесь. И тогда силы нам, помощь бомбадила у меня была под вопросом, мало ли что приключится сегодня, еще понадобится, ведь в следующий раз провернуть все по-тихому навряд ли получится. Наложив на труп скрывающие от чужого взора печати, Том без особых усилий отволок субтильное тело эсэсовца, которое после смерти как будто еще уменьшилось в размерах, в ближайший закуток между домами. Он постарался пристроить его так, чтобы труп не путался под ногами случайных прохожих. Пусть они его и не будут замечать, но физически-то он никуда не исчез, а постоянно спотыкающиеся на пустом месте простецы обязательно привлекут ненужное внимание зевак, а то еще и нездоровый интерес охраны института Херста, и те поднимут тревогу. А нам это и даром не нать, и с деньгами не нать. Пока мой неожиданный союзник разбирался с трупом оберштурмфюрера, я успел натянуть на себя шмотки Гринца, которые, естественно, идеально мне подошли. Так что я встретил его возвращение в салон уже при полном параде. Бомбадил придирчиво осмотрел мой внешний вид, но придраться ему было абсолютно ни к чему. Он даже воздух втянул, после чего тряхнул головой. «Ты даже пахнешь точно так же, брат Чума, это дерьмо. Прости за столь нелестное сравнение». Тут же поправился он. «Я даже магического наполнения в тебе не ощущаю, словно передо мной обыкновенный простак. Я бы за такую печать многое бы отдал. Возьми», просто произнес я, вытащив из нагрудного кармана майорского кителя, брошенного на пол салона, одну из заготовленных копий Даппеля. «К тому же, я уже подогнал подобный конструкт Глории. От меня не убудет, еще нарисую, а тому приятно. А я люблю делать близким мне людям, даже духовно близким, а рыжий ведьмак в этом смысле оказался именно моим человечком, как любила выражаться преснопамятная Ольга Бузова. Позволь мне хотя бы этой малостью отблагодарить тебя за помощь». «Что это?» Бомбадил взял из моих рук обычный тетрадный лист в клеточку и непонимающе уставился на слегка светящийся от поглощенной силы полуфабрикат магического конструкта. «Это же, это...» Голос рыжего ведьмака дрогнул, когда до него наконец-то дошло, что я сунул ему в руки. «Это печать Доппельгангера, брат», с легкой усмешкой произнес, дружески хлопая Том по плечу. «Она практически готова к активации». «Это я понял, но ты же понимаешь, что отдаешь мне в руки. Ведь рано или поздно, я сумею ее повторить, и этот секрет перестанет для меня существовать», буквально прокричал он, находясь в крайней степени возбуждения. Тома и так то было трудно назвать спокойным человеком, а уж теперь его реально бомбило. «Интересно, а кто он по знаку гороскопа? Моя бывшая всегда считала таких людей водолеями. И, что самое интересное, она редко ошибалась. То ли совпадение такое, то ли вся эта муть реально работает. После всего со мной произошедшего за последнее время, я уже реально опасаюсь делать поспешные выводы. Для тебя не жалко, дружище?» Приобнял я его за плечи. «Хорошие люди должны держаться вместе, даже если это не люди, а проклятые ведьмаки. Я тебе должен». «Ничего ты мне не должен, братишка», — качнул я головой. «Просто спасибо, что есть на свете такие, как ты, в которых, несмотря на весь мрак ведовского дара, еще не погас источник света, не чужда справедливости и доброта. Думаете, я просто так сказал это колдуну, на моих глазах свернувшему шею ничего не сделавшему ему человеку? Просто, буднично, словно бройлерному куренку к обеду. Ну, во-первых, я нацистов за людей не считаю, даже до зверей им далеко, те не убивают просто так из прихоти, а лишь для собственного пропитания. Во-вторых, я видел, что скрывается в его ауре, в его душе, и, как никто другой, прочувствовал это. Помимо своей неунывающей натуры, Том Бомбадил оказался настоящим добряком, ну, насколько это возможно с нашим проклятым даром. И убивал он в угоду промыслу только тех, кто этого ну очень и очень заслужил. И нацисты и эсэсовцы в этом списке стояли на первых строчках. Как, впрочем, и у меня. Не знаю, как он их сортировал, отделяя волков от овец, выкупая даже тех тварей, что рядились в овечьи шкуры. Но не удивлюсь, если он чуял их смертные грехи своим удивительным магическим чутьем. Не знаю, что на меня, вдруг, нахлынуло, но я расчувствовался едва ли не до слез. Прям совершенно на меня не похоже. А, наконец пришло понимание, это не мои, а приобретенные с помощью печати эмоций. Этот Гренц, оказывается, был еще той сентиментальной скотиной. Он самолично составлял приказы на проведение бесчеловечных опытов над людьми, которых Хорст лишь визировал своей подписью. Он мог бы этого не делать, но это доставляло ему такое несказанное удовольствие. Он плакал от жалости к несчастным, наблюдая, как этих бедолаг живодеры-врачи разбирают на части буквально живьем. Сука, гребаный маньяк, да по сравнению с ним майор фон Штади был настоящим душкой. Мне даже срочно захотелось выбраться из его шкуры. Было такое гадкое чувство, что я теперь никогда не сумею отмыться от всего этого дерьма, ведь это были мои чувства и желания. Так, стоп, это продолжает распаковываться в моей голове скопированная информация, и я все больше и больше превращаюсь в оберштурмфюрера СС Матиаса Гринца. Но бороться с этим я уже научился, быстро отделив свое сознание от копии сознания сентиментального маньяка эсэсовца. «Ну, не еет, братишка», — возмущенно протянул мой шотландский коллега. «Том Бомбадил всегда платит добром за добро. За печать спасибо, но я оставляю за собой ответный ход. Подберу тебе что-нибудь забористое из своего гримуара. Пусть и не совсем равноценное, такого редкого и ценного заклинания мне не сыскать, но я не оставлю тебя без подарка». Заметано, Том, и я пожал руку дружественному колдуну. Ну что, я пошел, пока этого вот, я подергал себя руками за отвороты кителя, не хватились. Слишком долго он за пивом ходит, а сделать из него гонца за бутылочкой винца мог только сам Хорст. А ты чего думаешь, что я тебя одного отпущу? Громко заржал Бомбадил. Хочешь лишить меня веселья? Не-е-е, я с тобой пойду, брат Чума. А оно тебе надо, братская душа? Пристально посмотрел я на Тома через линзы очков. Это не твоя война. Нет, брат, неправильно ты мыслишь. Нетерпеливо перебил меня Том. Когда еще в один момент столько моральных уродов в одном месте соберется, которых совсем не жалко, а на земле только чище станет и дышать свободнее. Столько, думаю, что не скоро. Да что там думаю, я точно знаю, когда и где на земле очередной замес начнется. Вот, и на это время мне надо свой промысел накормить так, чтобы он меня еще несколько десятков лет не беспокоил. А там, глядишь, и очередная заварушка с массовыми жертвами наметится. Люди, они ведь по-другому не могут, чтобы ближнего своего, да на вилы не поднять, не так ли, брат Чума? И спорить не буду, согласился я, как и отказываться от твоей помощи. Ну, ничего особо нового он не сказал, вся история человечества – это сплошная история войн. За территорию, ресурсы, веру, да просто из-за бабы какой-нибудь могла начаться. Иногда разногласия, не стоящие выеденного яйца, оплачивались сотнями и тысячами человеческих жизней. С древних времен и до наших дней ничего особо в этом вопросе и не поменялось, и не изменится. Уж мне ли, человеку из будущего, этого не знать? Договорились. Обрадованно воскликнул Бомбадил, а его непередаваемая улыбка вновь засияла во всей своей красе. Вот же черт неугомонный. Получив согласие, Том мгновенно увешался всевозможными заклинаниями невидимости и отвода глаз, превратившись в натуральную рождественскую ель. А если учесть, что некоторые печати не впитывались, сияли словно фонарики, то это сходство становилось еще сильнее. «Раз магов мы не почуяли», — произнес Том, — «я просто пройду за тобой. Простаки точно не заметят, да и тем двум новикам это не по зубам. Если у них там внутри нет мага помощнее, чем мы с тобой вместе взятые», выдвинул я свое предположение, «тогда все может развернуться задницей уже к нам». «Да, нет, теперь уже Том меня перебил. Откуда у них маг помощнее? Кроме обрюзгшего Вилли у них нет колдунов. Да и тот, сука, упырь. А европейский ковен придерживается принципа невмешательства. Да и похрен на все этим старым перечницам. Они, как и мы все, ранги на этом поднимают, что на правых, что на левых, и не маются угрызениями совести. Слушай, Том, я тебе сразу не сказал, но с нами на дело пойдет еще мой помощник». Помощник, удивленно пошевелил своими шикарными усами Бомбадил. Тоже ведьмак? Нет, это одно из дивных существ, нечисть, типа домашних эльфов или того чудесного кота королевы Мап. А, так у тебя есть свой фамильяр? Выдал предположение Том. И почему я тогда не почувствовал его присутствие? Ну, не совсем чтобы фамильяр, усмехнулся я. Он мой напарник, спасавший мою задницу неоднократно. Мы с ним крепко-накрепко связаны магической клятвой. Я его специально подальше отослал. У него есть одно своеобразное качество. Там, где он появляется, все идет кувырком. Там, где появляюсь я, самодовольно заметил Бомбадил, тоже все идет кувырком. Мне даже интересно познакомиться с еще одним твоим братишкой. Ты меня весьма заинтриговал, признался рыжий ведьмак. А тебе Глория ничего об этом не говорила? Я вспомнил, каким страхом наполнились глаза старой ведьмы, когда она поняла, с кем имеет дело. Нет, мотнул головой Том, на этот счет никаких разъяснений от наставницы не поступало. А что, она его тоже видела. Похоже, что Глория и не подозревала, что ты решишь поучаствовать в моей авантюре. Может, еще передумаешь, Том? Неа, и не проси. Наотрез отказался от моего предложения Бомбадил. Жизнь скучна и пресна без таких вот приключений. Я с тобой, брат Чум-ММ. Пока мы мило беседовали с рыжим ведьмаком, я послал мысленный зов злыдню, распорядившись как можно скорее найти меня. Что мой братишка и сделал, материализовавшись на переднем сидении автомобиля рядом с флегматичным водителем, находящимся под действием печати, наложенной Бомбадилом. Появление моей боевой нечисти произвело на Тома просто неизгладимое впечатление. Едва лысая голова злыдня повернулась в нашу сторону, свернув красным светящимся глазом и клацнув внушительными зубами в три ряда, Бомбадил опасливо вжался в спинку сиденья, стараясь отодвинуться подальше от моего клыкастого друга. «Это же Вирлок!» Пораженно выдохнул бородач, натужно улыбаясь и стараясь даже не дышать лишний раз в сторону Лихорука. «Их же всех перебили давно, слыбни мы», – прошепелявил в своей неизменной манере Лихорук. «Протишашка шумас спас, познакомься, Том», – произнес я. «Этот злыдень, или, как ты выразился, Вирлок, тоже мой братишка, и мы друг за дружку горой. Так что, если ты с нами, добро пожаловать в команду». «Братишка, говоришь?» – натужно произнес Бомбадил. «Нет, я всю жизнь думал, что в среде ведьмаков я один такой, с придурью, да на всю голову отбитый. Но ты, Чума, меня в этом конкретно переплюнул, ты вообще с головой не дружишь». «Сата пепе против шашка шашума друж шашит с лих хахаруком». Неожиданно вставил свои 5 копеек в наш разговор. «Молодца, дай 5, дружище». Лихорук выставил свою огромную лопату, по которой я звонко хлопнул ладонью. «Ты реально безумец, Чума, связать свою судьбу с такой опасной нечистью. Достаточно», – перебил я рыжего ведьмака, чтобы он случайно не обидел мою зубастую нечисть. «Хотя я, вообще-то, не знаю, умеет ли вообще злыдень обижаться, но лучше не проверять, а то не ровен час. Обо всем позже поговорим, ребятки». «Том, не передумал с нами идти?» – на всякий случай спросил я Бомбадила. «Мало ли, вдруг после знакомства со злыднем, у него желание пропало». «Передумал, да только еще больше захотел». К Бомбадилу вновь вернулась уверенность и его широкая улыбка. «Хочешь лишить меня возможности войти в легенды? Я в деле, братишки. Можете рассчитывать на меня, как на самих себя». «Ну, что ж», — воодушевленно произнес я, распахивая дверь автомобиля. «Погнали наши городских». Одна из презрительных кличек немцев в среде англичан. «Краут, квашеная капуста». Версий возникновения много. 1. Национальное блюдо некоторых южных германцев. 2. На военных кораблях немцев принято было есть квашеную капусту как профилактику цинги. 3. В рассказе Жюль Верна «500 миллионов бегум» немецкий промышленник Шульце обожает есть квашеную капусту. Антагонист Шульца ненавидит квашеную капусту, но делает вид, что любит ее, чтобы заслужить доверие своего врага. 2. Жердяй, персонаж славянской мифологии, нечистая сила, очень длинный и худой дух, бродящий ночью по улицам. Жердяй, словно жердь, как тонкий длинный ствол дерева, очищенный от сучьев и ветвей, который используется при строительстве изгородей, навесов и крыш. Глава 20. Я шел первым, прижимая к груди пивные бутылки, которые позвякивали время от времени, ударяясь друг о дружку. А за моей спиной, словно 2 верных телохранителя, скользили незримыми тенями для обычных простаков злыдень и Бомбадил. Если бы нашу дружную компанию кто-то видел со стороны, то, наверное, весьма бы удивился нашему разношерстному составу. Да вы сами представьте себе эту картину. Впереди, субтильный и невысокий эсэсовец, прижимающий к груди несколько бутылочек пива. За его правым плечом возвышается рыжий и бородатый субъект угрожающей наружности, за 2 метра ростом, в синем фраке и цилиндре с павлиньим пером, и в придачу ко всему, в ярко-желтых высоких ботинках. А с другой стороны, так и вовсе непонятно, какое там чудо-юдо ковыляет с огромной лысой башкой, полной устрашающих зубов в 3 ряда, а в его единственном глазу сверкает уголек, явно вытащенный из пекла преисподней. Представили, не правда ли, душераздирающее зрелище, способное вызвать не только душевный трепет, но и серьезное психическое расстройство? Ну, мы все в этой компашке на голову отбитые. Чем не новые глашатай грядущего апокалипсиса? А всадников уже давно пора отправить на пенсию, они свое уже давно отработали, и их время прошло. Вот такие тупые мысли лезли мне в голову, пока мы шли к центральному входу в отчины профессора Харста. Когда я поднялся по ступенькам крыльца, дверь мне услужливо открыл один из охранников, молодой эсэсовец Раттенфюрер. Придержав большую и тяжелую дверь, он пропустил меня внутрь, но он так и не увидел, что впереди меня в помещении института через открытую дверь проскользнули мои помощники, Лихорук и Бомбадил. «Герр Оберштурмфюрер, разрешите помочь?» – обратился ко мне охранник, дождавшись, когда я величаво заплыву с пивными бутылками в помещение. Откуда же ему было знать, что моя неповоротливость и медлительность абсолютно не связана с хрупкой стеклянной тарой? Мне нужно было просто потянуть время, чтобы моя команда без каких-либо неожиданных эксцессов пробралась внутрь. «Ты о чем это, Ральф?» – произнес я мимоходом, наблюдая в магическом зрении за действиями злыдня и ведьмака-шотландца. В основном, конечно, я следил за своим новым приятелем, бомбадилом, чтобы он чего-нибудь не отчебучил и не сорвал всю операцию. Нет, я ему доверял, иначе ни за что бы не взял с собой на такое ответственное задание. Ответственное, конечно, для меня. Жаль, что я пока еще не освоил до конца ментальную науку и мысли читать не научился, чтобы уже наверняка знать, что у кого в голове. Но я и так уже наловчился определять помыслы по цвету ауры, по эмоциональной составляющей. Мой эмпатический дар за последние дни весьма укрепился. Я чувствовал, что еще немного и я окончательно овладею этой весьма удобной и полезной способностью читать чужие мысли. Пока же бомбадил вел себя, как мы и договаривались, тихо и не отсвечивая лишний раз. «Давайте бутылки помогу донести, гер Робер». Договорить охраннику было не суждено, он неожиданно оступился на ровном месте. Как так получилось, что оступившись, его ноги переплелись между собой, и он со всего маху рухнул на пол, я не догнал. Но падая, Ральф задел плечом своего напарника, который, дернувшись в сторону, впечатался головой прямехонько в острый угол повешенного на стену ящика для ключей. На белую штукатурку стены брызнула кровь. Второй охранник основательно рассадил себе кожу на затылке. «Ты чего творишь?» – заорал раненый эсэсовец, хватаясь рукой за разбитую голову. Но кровь остановить ему не удалось. Она так и продолжила просачиваться у него из-под пальцев. «Идиот!» – недовольно зашипел я на поднимающегося Ральфа, понимая, что разразившийся среди охранников бедлам – это все лихорук. «И ты мне еще помочь хотел? Быстро привели мне здесь все в порядок. Выполнять. Или на фронт захотелось? И откуда вас только набирают?» – продолжал я разоряться, бросая вопросительный взгляд на злыдня, стоявшего в отдалении. Мой одноглазый братишка виновато развел руками и мотнул головой. «Лихорук не нарос шашно, оно само так выходит, пепротишка шашума». Прозвучал у меня в голове его мысленный, извиняющийся голос. Только я уже и без его оправданий понял, что он в этом не виноват. Свойство такое у моей одноглазой нечисти, привносить сумятицу и разгром везде, где он появляется. Причем, от его воли это совершенно не зависит. Метафизика у него такая, как Глаша говорила. Просто надо действовать быстрее, пока все это заведение не превратилось в натуральный вертеп с членовредительством. Ведь я же все по-тихому хотел провернуть, но как-то упустил из виду, какое действие оказывает злыдень на простаков. Особенно на тех, чья душа черна и изъедена пороком. А на здешних утырков пробы ставить негде. Настоящее эсэсовское логово маньяков-потрошителей. Это я понял, только взглянув на нескольких врачей в белых халатах, которых привлекли шум и крики в холле этого чертового заведения. Пока их внимание было отвлечено на охрану, я со своей командой просквозил мимо эскулапов на лестницу, ведущую на второй этаж, и примерно посередине лестницы меня накрыло, память о Берштурмфюрере наконец-то полностью распаковалась. И то, что я увидел и узнал, меня откровенно порадовало. Дед находился здесь, в этом самом заведении. Он даже попытался совершить побег совместно. С кем-кем? Да неужели? С профессором Трифиловым. Не может того быть. Советский ученый, похищенный в 1936 году, оказался живым и здоровым. Правда, как подсказывала мне память о Берштурмфюрере СС Матиаса Гринца, профессор провел в коме 6 долгих лет и пришел в себя буквально перед самым появлением в этих стенах моего дедули. И по какому-то счастливому стечению обстоятельств, их заперли в одной и той же палате, а вернее, камере. На мой искушенный взгляд, слишком много в этом деле совпадений. Прямо как в литературных произведениях, где рояли торчат из-за каждого куста. Ну, вы сами прикиньте, какова может быть вероятность их встречи здесь, в Берлине. К тому же, согласно информации из той же памяти Фрица, в теле которого я сейчас расхаживал по так называемому институту геронтологии, никто из нацистов поначалу и не догадывался, кем же на самом деле является мой дед. Они его реально принимали за несуществующего в природе Гауптмана фон Кюхмейстера, просто зачарованного русским ведьмаком, ну, то есть мной. И только после побега, устроенного нашими, так и не сломавшимися в заключении ребятами, они раскусили моего старика. Фрицы наконец-то узнали, как его зовут, и что он ученик профессора Трифилова. Но самым интересным фактом, выуженным из памяти Гринца, было мнение Вилли Гута, считающего одаренными и профессора, и моего деда. Причем, престарелый нацик принимал их за магов, уже прошедших инициацию, и вполне себе умеющими распоряжаться своим даром. Память о Берштурмфюрере прокрутила перед моими глазами ролик с разлетающимися в труху стенами, Когда дедуля со своим нежданно-негаданно найденным учителем попытались слинять, войдя в аварийный режим, наших беглецов поймали только тогда, когда их резервы опустили и магической энергии совсем не осталось. Ну, по крайней мере, так считал упырь Вилли, и я в этом был с ним согласен. Ведь выходило так, что эксперимент профессора Трифилова с биологическим временем неожиданно выдал совершенно неожиданный результат, сделал одаренным обычного простака, не имеющего даже задатка. И теперь фрицы, усираясь и пуская дым из ушей, старались повторить достижения русского ученого. Но, судя по памяти Матиаса Гринца, им пока еще не удалось этого сделать. Но спорить с тем, что рано или поздно они это сделают, было бессмысленно. К тому же, кое-какая информация в виде частично сохранившейся при похищении профессора документации у них имелась. Вилли Гуд даже пытался применять на Трифилове ментальную магию, чтобы добыть недостающие сведения, и у него даже что-то получилось. Но вот что именно получилось, Гренц не знал. Иногда профессор Хорст не считал нужным ставить своего помощника в известность. Но сейчас меня все эти хитросплетения отношений Змеиного Кубла Института геронтологии мало волновали. Сейчас я должен был срочно найти деда и профессора Трифилова, оставлять гениального советского ученого фрицам я тоже не собирался. Если фашисты откроют секрет выделителя-накопителя времени и начнут штамповать ведьмаков, нет, этого никак нельзя было допустить. Так, все, я собрался, выкидывая лишние мысли из головы, сначала дело, все остальное, после. Какие-то проблемы, брат Чума, заметив, что я замер на лестнице чуть ли не с поднятой ногой, тихо произнес мне на ухо Том, подойдя поближе. «Все хорошо, дружище», — с дурацкой улыбкой произнес я. «Все просто замечательно. Тот, кто мне нужен, находится здесь, и я только что об этом узнал». И я многозначительно постучал себе пальцем по виску, едва не выпустив бутылки из рук. «Идите за мной». Я вышел из ступора и бодро побежал по ступенькам. «Хорошо, как скажешь», — пожал широкими плечами Бомбадил, пристраиваясь мне в спину. Алихарук следовал за мной в привычной для себя нематериальной форме духа. Ему так было удобно, а я не возражал. Буквально вбежав на второй этаж, я понесся по длинному коридору, время от времени раскланиваясь с попадающими мне по дороге людьми, сотрудниками института. Им бы всем лбы зеленкой помазать, да к стенке, но мне приходилось выдавливать из себя приветливую улыбку. Миновав длинный коридор, я свернул в длинный, узкий и темный проход, ведущие из одного корпуса научного заведения Воллихорста в другой. Если в первом корпусе находились сплошь теоретики, то во втором как раз располагались многочисленные лаборатории, где ставили опыты не только над лабораторными крысами, но и над людьми. А с началом войны, когда доступность разумных биоматериалов для опытов существенно возросла, опыты начали проводить преимущественно над людьми. Узников во многочисленных концлагерях хватало с лихвой, чтобы закрыть любые потребности этого, так называемого, храма науки. На входе в лабораторный корпус стоял еще один пост охраны. Однако, эсэсовцы, дежурившие сегодня, отлично знали оберштурмфюрера СС Гринца, под личиной которого я проник в секретное отделение. Поэтому с меня настали требовать даже пропуск, заметив, что мои руки заняты драгоценным грузом. Что собрались праздновать, герр Гринц? Поинтересовался один из охранников, открывая передо мной дверь. «Да разве это праздновать?» – рассмеялся я, булькнув пенной жидкостью в бутылках. «Просто господину профессору захотелось позавтракать. Так время уже к обеду, герр Оберштурмфюрер», – удивился эсэсовец. «Ну, так это у вас, Анхельм, все по расписанию», – ответил я. «А герр Хорст сегодня еще и не ложился. Серьезный опыт проводил, ребятки. Вот и решил порадовать себя немного беленьким. А, Вейсвурст и Вейсбиер один?» Приглядевшись к этикеткам, произнес Анхельм. «Передайте профессору пожелание приятного аппетита. Обязательно передам, камрады. Зигхайль». Я, проскочив контрольный пункт, предварительно пропустив вперед Бомбадила, понесся к месту содержания узников. Где оно находится, я, а вернее Гренц, был прекрасно осведомлен. По сравнению с остальными подопытными Воллихорста, деда и профессора Трифилова содержали словно VIP-клиентов. Даже после неудавшейся попытки побега условия их содержания фактически не изменились, только охраны стало больше, и держали их под наблюдением теперь постоянно. Добраться до казематов, называемых фрицами больничные палаты, не составило труда. К тому же, те помещения, в которых содержали самых ценных пленников, находились в самом начале, и действительно были похожи на обычные палаты, каких хватает в любом лечебном заведении. Эти помещения были двухкомнатными. В одной комнате обитали узники, во второй располагалась охрана. Вот и сейчас было точно так же, как помнил Гренц. В комнате охраны находилось двое эсэсовцев, один из которых неотрывно следил за узниками сквозь маленькое открытое окошко в двери, сидя на стуле. Второй лениво развалился на узком диванчике и, похоже, дремал, прикрыв глаза. Едва я к ним ворвался, второй охранник встрепенулся, вскочил на ноги и гаркнул: «Хайль Гитлер, Герроберштурмфюрер СС, Хайль Гитлер!» Его напарник оторвался от окошка и тоже подскочил на ноги. «Хайль!» – ворчливо отозвался я, звякая бутылками пива, которые свалил на освободившийся диван. «И не орите так, голова с утра болит!» «Явль, Герр!» – вновь рявкнул Фриц, но я его резко перебил. «Ты тупой, Альберт!» – я нагло взглянул в глаза эсэсовцу. «Заткнись, доложите обстановку, только тихо!» «Происшествий нет, Герроберштурмфюрер, да вы же сами час назад заходили». Я подошел к окошку и заглянул в палату, где содержали моего старика. Фух, похоже, нашел. Узники сидели на кроватях, и тоже с немым интересом смотрели на мою физиономию, торчащую из кормушки. «Том, уже особо не таясь», — произнес я, обращаясь к бомбадилу, — «можешь здесь прибраться?» «Что вы сказали, Герр Гренц?» — спросил охранник, не понимая, о чем это я. «С удовольствием», – просиял бомбадил, в одно мгновение скручивая голову эсэсовцу. Когда голова напарника с громким хрустом сама собой сделала едва ли не полный оборот вокруг своей оси, а бьющееся в конвульсиях тело упало на пол, второй охранник испуганно отшатнулся и уперся спиной в стену. Бомбадила он, естественно, не видел, поэтому все произошедшее показалось ему какой-то страшной галлюцинацией. «Чего это с ним?» «Ранни». Я высунулся из окошка и взглянул на пока еще живого нациста, наблюдающего с откровенным страхом за конвульсиями напарника. Не знал, что Альберт припадочный, и как такого на службу взяли, куда только смотрит канцелярия. Но ответить мне Ранни так и не успел. Буквально через пару мгновений он повторил судьбу уже затихшего Альберта со свернутой на бок головой. «А ты, Том, мастер по скручиванию голов, как я посмотрю», — со смехом произнес я. «У моей семьи когда-то была гусиная ферма», — с улыбкой ответил мне жердяй. «Дело привычки». «Да», — согласно кивнул я, снимая с пояса мертвого охранника связку ключей. «Все мы люди привычек, я бы его просто тихо мирно прирезал. В моей семье держали свиней». «О, мы с тобой так похожи, брат Чума», — протянул мне свою лапищу бомбадил, которую я крепко пожал. Я опять заглянул в окошко, столкнувшись с двумя взглядами узников, наполненных конкретным непониманием текущего момента. «Ну, да, а как им все это понять, когда к ним приходит второй после профессора человек в этой шарашке и устраняет охрану каким-то странным способом, даже не прикасаясь к ней, да и еще и разговаривает сам с собой? Ведь бомбадил они, в отличие от меня, не увидеть, не услышать не могли». «Так, братишка», — окликнул я лихорука, — «ты прикрываешь тылы, заворачивай любого, кто решит сюда припереться, сбивай с толку, дури голову, но, по возможности, не убивай, лишний приток силы нам ни к чему. Ну, и особо старайся не шуметь, может, удастся выбраться из этой богадельни тихой сапой». «Сделаю, ФФ луш шаша емфиде, пепротишка», — прошепелявил злыдень, на мгновение проявившись во всей своей красе. Он приложил свою огромную ладонь к виску, типа в воинском приветствии, и сверкнул единственных глазом. «И где же, интересно, он этого набрался?» Выяснять было некогда, поэтому я тоже козырнул злыдню. Отпер двери, следом за бомбадилом вошел в палату узников, которые следили за мной настороженными взглядами. «Ну, здравствуй, де, Иван», — по-русски произнес я. «Наконец-то я тебя нашел». «Не понял», — угрожающе произнес дед, поднимаясь с кровати. «Совсем уже немчура поганая краев не замечает, Бажен Вячеславович». «Ах, да», — спохватился я, вспомнив, в чьем облике нахожусь. «Сейчас», — и начал стремительно меняться. «Один белые мюнхенские колбаски, или вайсвурст, вейсвурст, уже больше столетия являются особенностью национальной культуры Баварии. Согласно традиции, они должны быть изготовлены рано утром и поданы к завтраку вместе со сладкой горчицей, эсьерсенф, брицелем, брезин и светлым пшеничным пивом, вейсбиер». Глава 21. Я приостановил действие печати Доппеля, копирующей эсэсовца, но не развеял ее окончательно.